Клубные турниры. Лига чемпионов УЕФА, ранее Кубок чемпионов. Самый престижный клубный турнир в Европе, а начиная с 1990-х и самый финансово привлекательный. В его истории можно выделить несколько периодов. Первый – гегемония самого богатого и успешного клуба планеты – мадридского Реала, выигравшего 5 первых турниров подряд. Несколько игроков сборной Испании плюс легионеры – аргентинец Альфредо Ди Стефано, венгер Ференц Пушкаш, оба со временем стали гражданами Испании и даже выступали за сборную страны на ЧМ-1962. Француз Раймон Копа, королевский клуб, доминировал. Принято считать, что самый зрелищный финал Кубка чемпионов был сыгран в 1960 году, когда Реал встретился в Глазго с Айнтрахтом из Франкфурта на Майне и победил с хоккейным счетом 7-3. Эта игра собрала на трибунах 127 621 зрителя, которые увидели хет-трик Альфредо Ди Стефано и 4 гола Ференца Пушкаша. В 1960-е выиграть трофей никому не удавалось больше 2 раз подряд. Но это сделали Лиссабонская Бенфика 1961-1962 и Миланский Интер 1964-1965. Сенсационным стал успех Селтика из Глазго. Мало того, что за команду выступали только шотландцы, так еще и почти все игроки родились в Глазго, поблизости от стадиона кельтов. Любителей романтики порадовала победа Манчестер Юнайтед, команда, чей основной состав погиб в авиакатастрофе 1958 года, смогла возродиться и выиграть трофей. Первая половина 1970-х – засилье клубов из Нидерландов, Фейенорд и Аякс, и ФРГ, Бавария, стран, чьи сборные делали погоду и задавали моду в мировом футболе. Затем был период побед английских команд, вроде бы не располагавших суперзвездами. 6 лет подряд Кубок чемпионов отправлялся на Альбион. Его выигрывали Ливерпуль 1977, 1978, 1981, Ноттингем Форест 1979, 1980, Астон Вилла 1982. Парадокс. Ноттингем Форест всего 1 раз стал чемпионом Англии, а Кубок чемпионов завоевал 2. Чередование команд с родины футбола прервал Гамбург в 1983, но в следующем году вновь успех праздновал Ливерпуль. Трудно сказать, как дальше бы развивались события, если бы в 1985 году не произошла кровавая трагедия на стадионе Эйзель в Брюсселе, где проходил финал Кубка чемпионов с участием Ювентуса и Ливерпуля. Из-за массовых беспорядков, спровоцированных английскими хулиганами, погибли 39 человек, сотни получили травмы. УЕФА на 5 лет исключил клубы Англии из Еврокубков. Новая эпоха в европейском клубном футболе наступила после дела Босмана, следствием которого стала полная отмена ограничений для футболистов из стран Евросоюза. Лимит на легионеров был отменен. Богатые клубы начали создавать команды, представляющие собой варианты сборных мира. Это произошло вскоре после реформирования Кубка чемпионов в Лигу чемпионов. Поначалу в ней играли чемпионы и вице-чемпионы самых сильных футбольных держав. Затем круг участников расширился. Чемпионаты с самым высоким рейтингом в таблице коэффициентов УЕФА выставляют сразу по 4 команды. Мишель Платини, став президентом УЕФА, постарался разбавить представителей элитных чемпионатов клубами из не самых преуспевающих стран, придумав на отборочных этапах путь чемпионов и путь представителей лиг. Но факт остается фактом. В финалах Лиги чемпионов играют только команды из топ-5. Англия, Испания, Германия, Италия, Франция, в которых сконцентрированы все звезды мирового футбола. Исключением стала победа Порту в 2004 году. В сезоне 2023-24 розыгрыш главного европейского трофея последний раз прошел в привычном формате. Начиная со следующего турнира, будут играть по швейцарской системе, и пока трудно понять, как это все будет выглядеть. Лига Европы, ранее Кубок УЕФА и Кубок Ярмарок. Этот турнир поначалу считался третьим по рангу после Кубка Чемпионов и Кубка Кубков, хотя справедливо считался до организации Лиги Чемпионов самым ровным и сильным по уровню участников, который было выиграть сложнее, чем более престижные Еврокубки. В 1999 году Кубок Кубков был упразднен, и Кубок УЕФА стал вторым клубным турниром УЕФА по значению, а затем был реформирован в Лигу Европы. Предшественником Лиги Европы принято считать Кубок Ярмарок, хотя УЕФА официально не признает этот турнир и не приравнивает его победителей к обладателям Кубка УЕФА. Кубок Ярмарок проводили, начиная с 1955 года. В нем принимали участие сборные команды из городов Европы, где регулярно проходили международные ярмарки. Первый турнир растянулся с 1955 по 1958 год. В нем выступили 10 команд, представляющих Базель, Бирмингем, Копенгаген, Франкфурт на Майне, Вену, Кёльн, Лозанну, Лейпциг, Лондон, Милан и Загреб. Со второго розыгрыша стали допускать клубные команды. С 1961 года оргкомитет разрешил играть командам не только из этих городов. В первые годы из-за того, что сроки проведения матчей не совпадали, некоторые клубы, например, Барселона, могли выступать и в Кубке чемпионов, и в Кубке ярмарок. С 1962 года представительства стран стали определять национальные федерации. Количество участников от самых развитых футбольных стран не могло превышать 4, а общее количество команд в Кубке ярмарок составляло 64, хотя заявок было гораздо больше. Оргкомитет турнира мог отклонить заявку любого клуба, за исключением победителя предыдущего розыгрыша. При отборе участников руководствовались популярностью клуба на международной арене, а также учитывали результаты в национальном чемпионате, место не ниже 5-го. До осени 1964 года команды соревновались в группах, сначала по круговой системе, затем по системе плей-офф. До 1965 года группы формировали по географическому принципу, позднее применяли рассеивание. В плей-офф, включая финал, проводили 2 матча на поле каждого из соперников. Победитель определялся по сумме забитых мячей, при равенстве голов преимущество получала команда, забившая больше мячей на чужом поле. В сезоне 1971-72 был организован Кубок УЕФА, в розыгрыш которого включились клубы из Советского Союза, не участвовавшие в Кубке ярмарок. Между первым 1958 и последним 1971 обладателями Кубка ярмарок, испанской Барселоной и английским Лидс Юнайтед, провели прощальный матч, который выиграли 2-1 каталонцы, и кубок, вручавшийся победителю, перешел в собственность Барселоны. Кубок УЕФА. 1971-2009. С 2009 года Лига Европы. В розыгрыше принимают участие клубы, занявшие по итогам национального чемпионата определенные места в турнирной таблице в зависимости от положения страны в рейтинге УЕФА. Также от Англии и Франции в Кубке УЕФА получали право выступать победители турнира Кубок Лиги. С сезона 1999-2000, после упразднения Кубка Кубков, в Кубке УЕФА выступают обладатели национальных кубков. Начиная с сезона 1996-97, в Кубок УЕФА переходят команды, проигравшие в отборочных раундах Лиги Чемпионов. В 1990-е годы в основную сетку турнира проходили три победителя турнира Кубок Интертото. Начиная с сезона 2004-2005, в Кубке УЕФА стали проводить групповой этап. В сезоне 2009-2010 Кубок УЕФА был переименован в Лигу Европы. Победитель Кубка УЕФА Лиги Европы с 2000 года участвует вместе с победителем Лиги Чемпионов в розыгрыше Суперкубка УЕФА. В последние годы победитель Лиги Европы, независимо от места, занятого в национальном чемпионате, получает право выступать в Лиге Чемпионов следующего сезона, начиная с группового этапа, и при жеребьевке входит в число команд, посеянных в первую корзину. После организации Лиги конференций УЕФА неудачники квалификации Лиги Европы стали перемещаться в этот турнир. Победитель Лиги конференций получает право на следующий сезон выступать в Лиге Европы.